Некоторое время оба молчали. Потом она сказала: «Господи, надо же, чтоб все так запуталось, а?» Она подняла глаза к синему утреннему небу. «Этот старый засранец там, наверху, вот садист несчастный. Знаете, вы ведь так подходите друг к другу, по-настоящему друг другу нужны. Ох, ну, так мне кажется». Она снова укоризненно взглянула на него от окна. «Надо было добиться этого, Дэвид! Хоть раз! Назло этому старому подонку, Господу Богу! Ну, ради меня хотя бы!» «Нам вашей решимости не достает, Энн. В этом все дело». «Ну да, моих куриных мозгов в одну сторону направленных». «Чушь». Но тон у него был почти нежный. «Я вам сильно не по душе пришлась, да? Когда приехали, а?» «Теперь уж и припомнить трудно». Она внимательно присматривалась к нему, ища искренности в его взгляде, в улыбке. Потом вдруг закусила губу и приподняла с одной стороны джемпер. Мелькнуло загорелое тело, тонкая талия над поясом юбки. «Может, я сгожусь вместо нее, а? Времени хватит? Ну, если по-быстрому». Он усмехнулся. «Ну, с вами не соскучишься». Она оперлась коленом о край кровати, скрестила руки, вроде бы готовясь стянуть с себя джемпер, низко наклонилась над Дэвидом, только смеющиеся глаза поддразнивали. «Я столько всяких штук знаю!» Он протянул ей пустой стакан. «Попытаюсь себе их представить во время бритья». Уродка прижала обе ладошки к сердцу и возвела очи. Потом протянула руку и забрала у него стакан, постояла, глядя на него сверху вниз. «Все-таки я думаю, старушка Ди малость не в себе». Она щелкнула Дэвида по носу. «Вы парень, что надо. Хоть и слишком добропорядочный по природе». А затем последовала еще одна парфянская стрела. Уже выйдя из комнаты, уродка просунула в дверь голову. «Да, кстати, не могла не заметить. Вчера у озера он очень неплохо смотрится. Впечатляет. Ее доброта и открытость блаженны нищие духом. Но ощущение теплоты и доброжелательства испарилось с невероятной быстротой, не успели ее шаги затихнуть в коридоре. Дэвид откинулся на подушке, вперив глаза в потолок, пытаясь понять, что же произошло. Где он ошибся? За что обрекли его на эту муку? Его захлестывало разочарование. Он был глубоко подавлен, потрясен. Ему предстоял невыносимый день. Ее тело, ее лицо, ее душа, ее зов. Она была где-то там, в гуще деревьев. Она ждала его. Это было совершенно невероятно. Но он понимал, что любит, что влюблен, может быть, даже не столько в Диану, сколько в саму идею любви. И если бы сейчас она появилась в дверях, попросила его не уезжать, забрать ее отсюда, он ни в чем не был уверен. Может быть, если бы они провели эту ночь в одной постели, если бы хоть на краткий миг в эту ночь она оказалась нагая рядом с ним, чувство бесконечной потери, навсегда утраченной возможности, не терзало бы его так жестоко. Но он понимал, что и это лишь иллюзия, ведь тогда разлука стала бы невозможной. Даже если бы он уехал в Париж, как должен ехать теперь, возможно, откуда-то из иного места он и мог бы уехать навсегда, но отсюда они обязательно должны были бы встретиться снова. Когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Этого он удачно избежал. Но удача обернулась не помилованием, приговором.